Глава 81. Когда танец закончился, они вернулись за столик. Хирш улыбнулся им, затем нагнулся к Джеку и сказал на ухо. «Ты выглядишь полным болваном, капрал. Хочешь прийти в себя?» «Я хотел бы сбежать отсюда, Тедди. Такая ответственность!» «Да ты что, с дуба рухнул? Посмотри, какая красотка!» Возмутился Тедди. «Я понимаю, но такая ответственность! А вдруг я не оправдаю?» «Джек, ты перед десантированием так же себя истязаешь. Оправдаю, не оправдаю?» «Нет». «Но там ты рискуешь жизнью, а здесь всего лишь репутацией перед незнакомым человеком». «То есть перед Грейс?» «Ну а что? Грейс разве не человек?» «Человек, наверное». «Вот и не дрейфь. Я тут для тебя лекарство заказал, чтобы каналы прочистила». «Какое лекарство?» «Сказали, кальвадос». Хирш пододвинул к Джеку трехчетвертной шкалик с прозрачной жидкостью, и тот, не колеблясь, выпил его залпом. Потом встряхнул головой, посмотрел на приятеля выпученными глазами и прохрипел: «Что это?» «Сказали кальвадос, но я думаю, технический спирт. Бодяжат мерзавцы». Пойло действительно было ужасным, однако позволило Джеку прийти в себя и понять, где он находится и в какой ситуации. Для принятия важных решений крепкие напитки давали немного времени, и Джек его тотчас принял. «Так, Грейс, давай поедем к тебе». «Вот так сразу, Дортмунд?» Смутилась Грейс, но не успел Джек представить какие-то аргументы, как она добавила: «Конечно, милый, я только об этом и мечтаю». «Нужно вызвать такси». «Я сделаю это сию секунду». Джек и Тедди обменялись многозначительными взглядами. Все шло по плану. Тем временем в зале появился двоюродный брат Грейс с рассеченным лбом, которому прикладывал платок. Добравшись до своего столика и увидев сестру за столиком военных, он улыбнулся и, подозвав официанта, заказал херес. Заиграла очередная медленная композиция, и люди пошли танцевать. Фермершу Джека пригласил какой-то городской хлыщ, и она не возражала. «Да и хрен с ней!» – подумал Джек, хотя частичка сожаления в нем все же осталась. Да, ему досталась королева, но и в фермершах была своя прелесть. Разве не так? «Какое совпадение, Дортмунд! Такси уже у входа!» – воскликнула Грейс, пряча телефон в маленькую сумочку. «Значит, мы уходим», – сказал Джек, поднимаясь. «Прощай, Тедди». «Лучше скажи «до свидания», – предложил тот. «Ну, или так. Все обязательно образуется, приятель. Обязательно». С этими словами он поцеловал Хирша в лоб, взял за руку улыбающуюся Грейс и повел ее из зала. А лейтенант налил себе шкалик из пузатой колбы, потом наполнил шкалик Джека и, подхватив оба, направился к столику, где сидел брат Грейс. «Здорово, конь!» «Привет, жираф!» – в тон Хиршу ответил брат. «Грейс уехала с моим другом», – сообщил Хирш, ставя на столик шкалики. «Замечательно! Как прошла разборка? Ты выжил?» «Как видишь, приятель», – сказал брат, и они рассмеялись. «Ну так давай за это пропустим по крепкой. Ты не против?» «Никогда не против», – сказал брат. «Ну тогда поехали».